Кстати, о покойниках. Двинемся в сторону загробного мира. Там все отлично организовано. Визит в морг, холодильные камеры, объяснение системы сохранения тел. Просто так и тянет зарезервировать местечко. Заключение доктора Кью должно быть доступно лишь при введении специального пароля. Допуск ограничен только для отдельных сотрудников и лиц, допущенных к расследованию. Наверняка Леонардо позабавило бы путешествие по секретным разделам нашего сайта. «Слишком рискованно ставить препоны полицейскому расследованию, если они доберутся до меня. Давай, Эльвира, мотай отсюда!» Бэбифон извещает, что пришло СМС-сообщение. «Селина, у меня 5 минут, позвони». «Ну да, платить-то в этом случае мне». Я не ошиблась. Она тянула кота за хвост по меньшей мере 20 минут. Была очень взволнована. «Ты представляешь, Натали! Наша Натали! Это ужасно!» Можно сказать, что она была на взводе. Порой я просто физически ощущала, как она подпрыгивает и топает на другом конце провода. Но, во всяком случае, она-то поняла, и мне даже не пришлось повторять ей 100 раз одно и то же. Наша Натали выдавала себя за какую-то парикмахершу по имени Catwoman 7, готовую с любым пуститься во все тяжкие. Вау! И ты считаешь, что убийца писал тебе прямо из ее квартиры, рядом с изрезанной жертвой? Ох, как тип, приходивший морить тараканов, дрочил на твои трусики? Вау! И ты думаешь, что убийца именно он? Вау! Затем мы переключились на тему самого убийства. Вскрытие дало не больше информации, чем 2 предыдущих. Этот тип соблюдал максимальную осторожность. Он использовал лезвие, похожее на скальпель. Он правша, если судить по углу, под которым сделаны разрезы, но, может, и нет, учитывая, в каком состоянии были доставлены тела. Гипотеза о том, что он подражает Джеку-потрошителю в версии 21 века, кажется, подтверждается. Психопатия, осложненная скальпель-синдромом. Спелман вышел из зала, где производилось вскрытие. «Весь зеленый», — добавила Селина злорадно. Пользуясь случаем, я спросила ее, имело ли место изнасилование. «Нет», — Рики был очень удивлен. «Ни одна из жертв не была изнасилована. Это его совершенно сбивает с толку. Он говорит, что между тем все указывает на преступление на сексуальной почве. Он ничего не понимает, бедняга, поэтому у моего лапочки скверное настроение. К нему просто не подступиться, уж поверь мне. Знаешь, что он сказал мне утром?» «А, стало быть, спали они вместе. Но почему получается так, что хорошие женщины позволяют себя прикончить?» «Нет, ты понимаешь? Он правда сказал, что пошутил, но я в этом не уверена. Вид у него был такой...» Я посочувствовала. Потом мы долго крутились вокруг того факта, что Натали вправду могла быть моей Catwoman 7. И в таком случае я действительно связана с убийцей. Она сказала, что на моем месте просто померла бы от страха. Пообещала, улучив более спокойный момент, переговорить об этом с Альваресом. «Какая жалость, что все твои мейлы оказались стерты», — добавила она с ноткой злорадства. Я мысленно задала вопрос. Неужто разбитый бокал и впрямь бы стал роковым? Кроме этого, она мало что могла рассказать мне. Больничный комитет намеревается устроить торжественное прощание. Приму ли я участие? «Да, конечно». Похороны состоятся через 3 дня, как только доктор Кью завершит все процедуры, соберет и сошьет несчастную, придаст ей более-менее человеческий облик. Гроб в любом случае закрытый. «Так я приду?» «Я еще не знаю». «Все же это наша коллега. Мы так долго трудились вместе», — назидательно произнесла Селина, воплощение морали. «Как-то я не слишком хорошо представляю, как потащусь на кладбище. Это слишком далеко. Это снаружи. когда вокруг задувает холодный ветер, небо серое. Порой, когда слишком много неба, дышать становится невозможно, будто воздух тебя душит. Мне больше нравится ходить вдоль стен, ощущать цемент под пальцами. Когда нужно пересечь улицу, двигаться в чистом пространстве, будто броситься в пустоту, у меня начинается головокружение. В последний момент я скажусь простуженной. Какая важность для Натали Роб, буду я на ее похоронах или нет? Всего-навсего кучу истерзанной плоти опустят во влажную яму. Душа ее воспарила в муках, там больше никого нет. Люди так любят кладбище, любят выказывать страдания, внешние признаки драмы и страдания. Уверена, что Леонардо там точно будет. И убийца, если верить детективам. Убийца, за которым неразговорчивые, при этом вовсе не тупые флики, будут следить искоса, в то время как темная, сочащаяся дождем туча, как капюшон мрака, опустится на шеи тех, кто несет гроб. А пожилой священник, страдающий от артрита, пробормочет какие-то тексты, которых никто не слушает. Стемнело. Я зажгла свою маленькую настольную лампу под розовым абажуром, свернулась на диване, окружив себя подушками. Я смотрю на снег, холодными губами ласкающий оконные стекла. Накатывает тошнота. Ни малейшего желания что-либо делать. Слишком нервная обстановка. Я подскакиваю при любом скрипе. Чёртова развалина, ненавижу этот барак. Даже не хочется включать телевизор. Но мне необходимы звуки, человеческие голоса. Как этот пульт оказался на этажерке? Я всегда оставляю его на низком столике. Это уже Альцгеймер, дорогая Эльвира. Паф! Я перескакиваю с канала на канал. Паф, паф, паф. Теннис хорошо, плок, плок, плок. Монотонно, как метроном. Это успокаивает. Все-таки какое нелепое, отвратительное совпадение, что Натали под маской Кэтвумен 7 натолкнулась на одного из бывших пациентов, у которого совсем поехала крыша. Если это просто совпадение. Возможно, Маню Ривера выслеживал ее, как выслеживают добычу. Ах, да. Откуда он узнал, как именно она называет себя в интернете, а, Эльвира? Она сама могла сказать ему. Ладно, ну да, конечно. Привет, дорогой друг и пациент-психопат. Если вы когда-нибудь соберетесь прикончить курочку, то вот она я, мой ник Catwoman 7. Вот мой мейл. До скорого. Первое. Доктор Симон приводит одну из своих девиц, вторую жертву, в мотель, где первая жертва сталкивается с убийцей. Второе. Полоумный Маню отыскивает Натали в интернете. Третье. В бардачке машины Мелани Дюма находят вещи, принадлежащие врачам нашей больницы. Это очевидно. Если Маню Ривера действительно является убийцей, то все сходится. Я быстро строчу. Он знаком с Натали Роб. Возможно, запал на нее. Недоступная глянцевая медичка. Он случайно узнает, что она, пользуясь определенным ником, посещает сайты знакомств. Вполне возможно, если она выходила в интернет, пользуясь компьютером на отделении, он вполне мог там поохотиться. Концепция открытого пространства позволяет нашим пациентам слоняться повсюду. Он также был знаком с Мелани, поскольку она входила в ту же группу психотерапии. А Сандрина? Папаша Стивен, кажется, видел ее с кем-то из врачей. Может, она спала с доктором Симоном? Нет, он бы не повел Мелани в отель, где работала Сандрина. Хотя, поди пойми этих мужиков, они такие тупые. И потом, может, он понятия не имел, что она работает именно там. Погоди, Эльвира, ты забегаешь вперед, и все путается. Начнем сначала. Итак, полоумный Маню намечал свои жертвы в нашей больнице. Окей. Следовательно, связь с Натали Роб и Мелани Дюма очевидна. Но как быть с Андриной? Если он и впрямь взял ее на заметку в больнице, то спрашивается, что она там делала. Если бы она была больна, то на вскрытии это не осталось бы незамеченным. Значит, она приходила повидаться с кем-то. Значит, она тоже имела любовную связь с Симоном. Додумался ли до этого Альварес? Или он поглощен своим постельным романом с Селиной? Но почему я не работаю в полиции? Эх, мне бы звезду шерифа и кольт. Впрочем, это перебор. У Сандрины вполне могло быть свидание с этим трахальщиком Даге. Даге-Симон. Дьявольский тандем. Команда, которая уничтожает девиц после употребления —